Смеркается, когда Рухля, все эти дни не отходившая от Надежды Васильевны, стучит в дверь ее спальни. Она входит и прежде всего запирает окна и дверь. «Милая барыня, уж вы не сердитесь на меня!» Надежда Васильевна поднимает головку с подушки. «Потом, Рухля, потом, ради Бога!» «Нет, милая барыня, ждать нельзя ни одной минуты. Я все узнала». Она придвигается и, озираясь, шепотом сообщает новости, которые собрала за это утро. Завтра в 7 к Надежде Васильевне придет квартальный и потребует подписку о невыезде из города. Все кредиторы после самоубийства Масолова решили предъявить ко взысканию его векселя. На них подпись его жены, она должна платить. Мгновенно поднимается с подушек Надежда Васильевна. «Платить? Но я же все на днях отдала, с труппой расплатилась, Мочалову, Щепкину. У меня ни копейки в доме нет, Рухля». «Если вы не заплатите, милая барыня, вас посадят в яму». Она встает. «Чьим векселям срок?» «Рафаиловичу, 2000». Надежда Васильевна бессильно садится на кровать, вся склонившись, как раздавленная, закрыв лицо руками. Но эта слабость длится один лишь миг. Она встает опять, вся напряженная, сверкающими глазами, готовая защищать свою свободу, свою честь, имя мужа, будущее Верочки. «Говорите, Рухля, говорите скорей, что я должна делать?» «Бежать, милая барыня, больше ничего не остается». «Бежать? Куда бежать? А Верочка?» Она падает на стул, голова ее и руки начинают дрожать. Рухля открывает ей свой план. Она говорила сейчас с Янкелем-контрабандистом. Это ловкий, опытный человек, и на него можно положиться. Он слово свое сдержит. Нынче в ночь Янкель везет товар. Он все пути знает и еще ни разу не попался. Пусть барыня рискнет. Ведь другого ничего не остается. Она заплатит ему 20 рублей, а он спрячет ее в телеге, укроет рогожами. К утру они будут уже далеко, а в Тирасполе она наймет лошадей, и перед ней свобода. Внимательно слушает ее артистка. «Спасибо, Рухля, вы правы. Больше ничего мне не остается. Боже мой, я совсем забыла. А деньги? Я дам вам деньги. Вот 100 рублей. Возьмите, милая барыня. Я знаю, что вы меня не обидите. Я вам верю». Надежда Васильевна растроганно обнимает приятельницу. Вдруг она бледнеет. «А Верочка? А Настя?» Обе молчат. Надежда Васильевна, схватившись за виски, бегает по комнате. Вдруг она останавливается, дрожь унялась, она идет в кабинет мужа. Садится за письменный стол, что-то пишет, запечатывает письмо и подает конверт еврейке. «Вот это письмо отнесите завтра к полицмейстеру. Он хорошо относился к моему мужу. Я прошу его известить всех моих кредиторов, что через 2 года я уплачу все мои долги со всеми процентами до копейки. А в залог я оставляю здесь мое дитя». «Верочку!» — вскрикивает Рухля, всплеснув руками. «Да, у меня нет другого выхода. Только тогда они мне поверят. Они знают, что я не могу бросить дочь, мое единственное дитя, что рано или поздно я вернусь за ней». В безмерном удивлении глядит Рухля на эту женщину. Надежда Васильевна уже овладела собой. Силой веет от ее голоса, от каждого ее жеста. Еврейка чувствует, что такая не пропадет и сделает то, что обещает. «А теперь, Рухля, последняя просьба».